Мерсер посмотрел на вирусолога как на идиота, того от пристального взгляда мороз по коже продрал. Так уж был неправ Галлахер, когда говорил, что лишь репутация высшего хищника планеты, которому перечить равно самоубийству, держит людей Мерсера в узде. Какое-то рациональное зерно тут было, вне сомнения. Немало еще пройдет времени, прежде чем люди окончательно примут, что Алекс навредить им никак не сможет, как и весь мир вокруг. Максимум отправит на перезагрузку к ближайшей колонне, когда новая мать вступит в свои права. Могло ли стать так, что величайшей ценностью в новом мире будут отношения между логосами, то бишь разумными, то единственное, что люди смогут терять необратимо? Репутация, любовные интрижки, тепло семейного очага. Да, подобные этим нематериальные вещи, возможно, для обновленного человечества окажутся ценнее золота. Мерсер кивнул сам себе, наконец снизойдя до разговора с ученым, настороженно глядящим на него. «Вы с Линдсеем Бенхерстом не общались? Часом? Нет?» – подозрительно спросил Алекс. «Нет», – вполне натурально удивился Фостер. «Почему вы спросили?» «Неважно», – вздохнул Алекс. «Ну, или это просто близость радиоактивных материалов на вас сказывается?» «Тоже нет», – Мерсер скривил губы в насмешливой улыбке. «Коллега, мы новое поколение людей, занимающиеся самым грандиозным научным проектом всех времен, а не актеры в третьесортном боевике. Смысл вояк пугать? Они либо уже полумертвы от страха, когда я появляюсь на сцене, либо даже сообразить не успевают, что им положено бояться. В случае с дозорными старой школы это вообще бесполезно, них эмоций кот наплакал, натуральные автоматы, прекрасно выдрессированные и в большинстве своем сражающиеся до конца, насколько бы безнадежной ни являлась схватка. Случаи с Гринной Парией были аналогичны дозорным. Ну, а других противников, хотя бы приблизительно равных мне по силам, я не встречал, так что об эффективности устрашения говорить не приходится. Нет у вас вкуса в таких делах, доктор Мерсер, горестно вздохнул Лоуренс, выверенным движением открывая ток капельниц, одной за другой. Одна надежда, что тот связный, который биобомбу сообразил, для Интестинум новую функцию придумает, или, на худой конец, какой-нибудь органический стрелковый комплект изобретет, и вам он понравится. Клайдом вроде его звали, нужно будет с ним поговорить. Клеменс не был знаком Фостеру, да, он был не самым значимым из подчиненных Алекса, но его простое, как и все гениальное, нововведение позволило вывести проект «Белый свет» на финальную стадию. Мерсер подумал, не стоило ли для подчиненных курсы о принципах работы разума Ульяи, КХМ, корпоративной культуры развитых провести, или изначальный план оставить, пусть кому нужно или интересно, как Сабрине, сам углубляется в хитросплетение ментальной сети, какое, в конце концов, Фостеру было дело до связного, ну не было у ученого необходимости забивать себе голову еще одним ментальным каналом, если из зеленой зоны наметится посылка от других развитых или лично от Зевса, тогда связный сам и объявится, тогда знакомство и произойдет. Мерсер несколько рассеянно потер лоб, перепроверяя маркировку дозы белого света. Привычка пускаться в рассуждения по поводу и без, чуть что поднимая миллион деталей проекта в памяти, несколько утомила развитого. Отпуск двухдневный взять, что ли, разгрузить мозги подобно тому, как дождь смыл весь накопленный за первую вспышку стресс. Но нет, все потом. После сегодняшнего испытания начинался критически важный отрезок проекта. Упустить момент с матерью было нельзя. «Фостер, вы мне наскучили», — обвинительно резюмировал Алекс. «Единственное, почему я еще поддерживаю с вами этот разговор, есть нахождение вашего отрицания превосходства рациональности над стилем немного забавным. Стрелковое оружие, пусть даже выдуманные вами органоиды, дело со спецификой наших боевых тактик неприоритетное. Нет смысла держать дистанцию, если мы становимся тем здоровее, чем больше времени проводим в ближнем бою, чем возиться с рукой, переделанной в химический метатель, проще схватить карабин, на бегу дать из него очередь и тут же выкинуть, если вдали какой-то солдат с джавелином уж очень вам мешает, против врага, от которого развитому почему-то требуется держаться подальше. Что ж, такой противник наверняка будет игнорировать обычные ранения, значит, понадобится либо мощнейший разовый урон, который гарантированно выведет врага из строя, либо сильное останавливающее действие, которое позволит контролировать дистанцию. Если только взять набор начальной скорости за счет нашего принципа высвобождения ударной волны и снабдить снаряд самоподдерживающимся экраном. Да, мы уже беремся за проектирование подобных систем в Детрике, Крупнокалиберный щит, созданный обычным генератором формы, при таких условиях может служить весьма грозным оружием. Однако те же затраты относительно полезности выхода, отсутствие подходящих целей. Все это пока что не позволит нам выйти за рамки экспериментальных моделей. Если вы когда-нибудь вздумаете начать производство оружия, заряженного капсулами с фагоцитами, ФАК-винтовка, 13-й, будет моей любимицей, шеф. Хотя от пушки, стреляющей всесокрушающими кулаками развитого, я бы тоже не отказался, вспомнилась Мерсеру очередная блажь со стороны Бенхерста. Нет, серьезно, много ли будет толку от подобного оружия? Можно погрузить фагоциты в спячку, можно, от сердца оторвав прорву калорий, создать достаточное количество для стрельбы ими, но такие ускорения нестабильная культура просто не переживет. Слишком уж неохотно она покидает соответствующий орган развитых и иные живые ткани, нуждаясь в постоянной подпитке. Как меньшие братья света могли размножаться, лишь перестроив чужую клетку под себя, так и супервирулентный химерик был способен на активные действия лишь на какой-то живой основе, в сложных белковых структурах, желательно не подвергающихся обработке совсем уж запредельными температурами. На негативные факторы у вируса лучшим ответом является бронескафандр носителя, не поможет спячка. Можно было бы использовать пневматику, меткими выстрелами растворяя солдат врага, но из-за смехотворной дальности такое оружие потеряет даже ту малую актуальность для развитого, что у него могла быть. Простой заряд свинца убьет твоего недоброжелателя ничуть не хуже, и обойдется намного дешевле. Хотя, для свершившейся метафизической мутации, нового сверхбогатого общества людей это не стало бы препятствием, возможно. В голову Алекса забрела любопытная мысль. Фагоцитовая бомбардировка могла пригодиться для разовых акций, а потому чрезвычайно важных. Например, до поражения того же очень хорошо защищенного объекта, которого внедрение по какой-то причине не достает. А доставка, ракетное вооружение, пожалуй, последовательное, достаточно малое ускорение на вроде того, какое характерно для орбитальных грузовозов, высвобождение и активация состава еще до столкновения никаких проблем. Это будет бомбардировка пострашнее белого фосфора. Даже глубинный бункер сможет вывести из строя, если облако заденет вентиляционный канал. Но вот для рядового стрелка. Тут всеразрушающие фагоциты можно будет использовать, только если ухитриться их генератор ужать до размеров пули, либо выводить средства стабилизации культуры, вновь обратившись к людским технологиям, ДАС, ГМ. Если вам так уж не имется, свяжитесь с командором Галлахером, чувствуя, как его опять не туда понесло, распорядился Алекс. Он вам не откажет, распишет всю эту науку. Многие наши специалисты из числа гражданских тоже ведь им готовятся. В конце концов, весь Нью-Йорк сейчас – одна большая горячая точка. А когда проект выйдет в активную фазу, так или иначе в боевых действиях примут участие все мои подопечные. Мы так думаем. Пас, поднял руки Фостер. Пожалуй, лучше вашим творениям доверю свою безопасность. В красной зоне вообще проблем с безопасностью не будет, если вы и дальше станете держать ядерный арсенал под контролем. Еще минуты какой-то недосказанности, молчания установились, во время которых каждый развитый думал о своем. Наконец, кровеносная система Хэнсин оказалась насыщена радиоактивным материалом, и Алекс ввел сыворотку. «Ну, поехали», – тихо произнес он, направляя Кювье за пределы информационного пространства своего тела, заставив Химеру на время воспроизвести себя в другом сосуде. Белый свет в его современном виде был не одной лишь латентной формой с белковым носителем, позволявшим ему некоторое время уверенно передаваться по воздуху. Он был уже тем, что Алекс наметил в мыслительных экспериментах времен своего отшельничества. Не просто изначальный 510 тысяч, но его гибрид с 1118-1100. Автоматизированная версия черного света, использующая программу набора ключа, этого маркера эпигенетических изменений, и немедленно пускающая его в дело, с размахом, со впечатляющими результатами. Разработки Кинига по второй фазе Ориона позволили осуществить временное переселение Химеры, в рекордные сроки преобразующей ткани, не требуя непосредственного участия Зевса и верстания им ключа. Да, Киник и Арчер отлично поработали над второй фазой, выдав свою часть проекта в полном объеме. А Клеменс, он первым на практике их новую методику опробовал, избавив Мерсера от необходимости лично вмешиваться в ход исследований. Подрывник из числа бунтовщиков, что полтора месяца назад осуществили ряд нападений на объекты дозора и умудрились не попасться, придумал биобомбу. В ходе реакции суперзаражения тело жертвы населялось химерой и использовалось как строительный материал для мини-версии опустошительной атаки. Оставалось лишь процесс, нацеленный на разрушение уже существующего, обратить в созидание. Больше никаких случайных смертей от штамма, предназначенного для человека с одним конкретным хромосомным набором. Используя себя как удаленный сервер, подобно тому, как Грин вынуждена была прописать высшую развитость организму вне разума Улья, Алекс собирался обработать целый район Бруклина, предварительно отдав его на растерзание вторженцам из красной зоны. Чудесное лекарство от Гентик, что якобы должно отбросить вирус и сдержать его на Манхэттене, позволив США вечно держать монополию на биотехнологии всех мастей, уже готовится опытными партиями. Принимать его внутривенно не обязательно, оно обойдет любую защиту, окромя полной герметичности, как рассчитывают в Гентик, это позволит вытравить и ульи, в чем-то превзойдя кровотоксин. И дозорных, которые привыкли обходиться в зеленой зоне одними лишь фильтрами, оставляя поясные кислородные батареи лишь на самый крайний случай, тоже накроет. Мерсеру только это и надо было. Если 5 химералик составит в теле, тот минимум, что позволит ему работать на манер узла вычислительных полей, трансформация будет идти волнами по 10 человек. На весь Фултон не более получаса должно уйти. Как раз довольно, чтобы вояки, которые непременно обложат район кордонами и заблокируют там кучу народу до зачистки белым светом, ничего не поняли. Дабы они не успели сообразить, что трансляция на весь мир, пробившаяся через информационную блокаду, это неспроста. В то время как платформа Хэнсин претерпевала апгрейд, Алекс непрерывно мониторил данные через собственные шунты Химеры, создавал в режиме онлайн полноценную модель, как когда-то выдумывал Дану на основе ее генома. И хотя развитие Амелии держалось в рамках предсказанного, первое успешное, как Мерсер рассчитывал, обращение белым светом затягивалось. Оно должно было занять лишь немногим больше, чем смерть сторонних людей от 510 тысяч 1118 100, но рассинхрон молекулярного и принес свои плоды. Связь между новоявленной парой Химер Амелии и ее центральной нервной системой сбоила, сюда добавлялось и угнетение ряда отделов мозга. Будь Хэнсин уже готовой развитой в сознании, это проявилось бы с оглядкой на величину Радфона. От приподнятого настроения до неконтролируемых эмоциональных порывов, нарушенной речевой функцией паралича. Все как у людей, что называется. Часть воды с Индиан Пойнт, на основе которой была замешана эта плазма, вояки с разрешения Мерсера оставили себе. Кит, перемигиваясь с изрядно повеселевшим Коллинзом, тот удостоверился, что исцеление его дочери реально и достижимо, сказал, что они для серьезных научных экспериментов водичку берут. Ну, если считать таковым вечер, который Мерсер запланировал на случай успеха с серией «Желтой зоны», то да, лишь первые из социальных экспериментов, что ознаменуют грядущую эпоху, никак иначе. Ведь тело с его врожденными ограничениями всегда было значительной частью того, что делало людей людьми, но развитые, освобожденные от старых оков, тоже вели себя как люди, коими совершенно точно не являлись. И это радовало Мерсера. Вирус был способен полноценно обработать лишь окончательно сформировавшегося, зрелого человека, притом еще склонного к экспериментам, не закостеневшего мозгами и с не до конца сформированными жизненными установками, что обычно происходит ближе к 30. Имело место установка, что обновленное человечество станет таки продолжателем истории разума на Земле, этих декад все новых открытий и завоеваний, что логосы, целиком разумная часть новой экосистемы, воплощающей полнейшее слияние природного с искусственным, не забудут, какими они были. Проповедуя необходимость перемен, но в духе Роберта Грина не увлекаясь фанатично реформами, люди не станут космическими бестелесными скитальцами, окончательно потерявшими связь со своей родиной и культурным багажом, не считая тех, кто ударится в совсем уж радикальные эксперименты. Избрание модификаций, врезав в личность, делающих что-то нетипичное максимально естественным, как у Арчер, было безобиднейшим из примеров. Можно было сказать, что в этом же ключе, обозначение взаимоотношений формы и содержания, была выдержана миссия второго порядка в исследовании Хэнсин. Мерсер заставлял вирус делать то, что составляло его неосознанный опыт в Элизиуме. Отделить систему псевдоразумных неоплазий от оболочки личности, что пропечатано в вирусной ментальности, разграничить координату и абстракцию. Изменится ли что-то? Нужно было посмотреть, как в процессе развития вирус воздействует на одну лишь плоть, Этот абсолютно подконтрольный кусок мяса, и как он сказывается на воспроизводстве. Свет стерилизовал развитых, почитая половые клетки за дефектные, а соответствующие железы, занимающихся какой-то невменяемой глупостью тунеядцев, которых следовало на свой манер перековать и вовлечь в работу. Мерсер собирался поэтапно расписать процесс, дабы на практике отследить разницу между обычной развитой грин, у которой репродуктивная система оказалась изменена не столь значительно, позволив ей родить дитя. Да, конечно, грин отличалась от обычного человека и в этом плане. Элизабет выносила парию вполне обычным способом, будто вирус не тронул ее репродуктивную систему, не повредил ее, не исказил до неузнаваемости, не ликвидировал вовсе, как у тех же мутантов-дронов. Но вирус остановил свою кипучую деятельность лишь тогда, когда перепрошил ее мягкие ткани и добрался до плода. Вот там он замер в пограничной зоне и отступил прочь, в отличие от детей Хаупа, коим не повезло быть неподходящими по материнской линии. Красный свет вообще ни в одном из своих проявлений не был анаэробом, не прятался в костном мозге и в нервной системе, всегда оставаясь на виду. Так кто сказал, что свет должен был проигнорировать какие-то полости секреции у грин, которая по части физиологии являлась фабрикой штаммов, и источала биологическое оружие изо всех щелей. У того же Зевса вирус, куда более скромный в разнообразии форм, пропитывал все органы и убирался вглубь лишь тогда, когда Алекс хоронился от подробных анализов. Даже так инфекцию можно было заметить ниже уровня митохондрии. Лишь считанное количество тканей и жидкостей Мерсера не содержало агентов вируса. Источать его во внешнюю среду, не являясь ульем или терраформером, было бы тем еще расточительством. Разумеется, если бы Алекс стал сидеть на горе в виде меандр колонны, не реагируя на внешние раздражители, отказавшись от всего и не признавая ничего, кроме разве что источника энергии, ГМ, может, что-то изменилось бы в его сути с потерей формы. Но Мерсер уже вскрыл свое теперешнее состояние, по полочкам разложил все то же влияние света на мужскую гормональную систему и органы репродукции. У Хэнсин при трансформации эта перековка должна была не сильно отличаться, обязана была остаться в рамках прогнозируемого. Как бы то ни было, Алекс не собирался при изучении матери, которая непременно состоится в будущем, полагаться на эти смутные намеки, о которых тени Элизиума сами, похоже, имели весьма слабое представление, да еще и исказили его своим неличностным архивным мышлением. Мать, причина всего, то, что вызывает околобожественную реакцию, и инкубатор чего-то, что поможет в далеком будущем. Ересь какая-то. Мерсер, несмотря на свои новообретенные психические способности, оставался верен здравому смыслу и концепции, что смахивали на классических масонов-рептилоидов, почитал как имеющие мизерное число прав на существование. Элизабет Грин, тифозная Мэри, 14-21 века и проводник воли разумных в экосистеме нового мира, спинной мозг колоссального метаорганизма, вот и все, это ее максимум. Персонализированная эволюция согласно мыслям одного из прихвостней Макмаллина, нет, ну что за чушь, а у старой версии Алекса, почти сходящей с ума от страха и с максимально выкрученной в силу этого социопатией, на стене квартиры нашлись аж вырезки о полете Аполлона-11 на Луну. Якобы высадка была связана с проектом «Крестоносец», что в то время шел полным ходом. Воистину утопающий за соломинку готов хвататься, полагаясь на непроверенные домыслы за место беспристрастного анализа на трезвую голову. Полушариями которой Мерсер теперь владел в полнейшей мере и отказываться от этого пользования более никогда не собирался. Он должен выяснить, обязательное ли условие становления матерью, возможность на момент заражения принести потомство, или даже сама беременность. Ведь Грин в Детрике тоже каким только анализом не подвергали, выяснили, что мать была аналогичным образом стерилизована. Более парию Элизабет не смогла бы произвести на свет. Ужасающая нелогичность, на самом деле. Если вирус делал бы такой упор на потомство Грин, то почему не оставил яйцеклетки про запас? Неужели в вычислительный спектр света ни разу не закралось подозрение, что единичная особь пария может быть убита, и лучше подготовить ему замену, как генерировала избыточность система в иных своих областях? В конце концов, сами яйцеклетки дорого обошлись оригинальному женскому организму, и их было бы предпочтительнее под что-то другое перестроить, чем просто разлагать на простейшие. Эти ядра воспроизведения генерируются один раз, на всю жизнь, запас их у прекрасного пола к 35-му году жизни сокращается до 70 тысяч, и многие из них дефектны. Мужчинам-то привычно половые клетки генерировать миллионами, что вполне укладывалось в способность развитых выдавать уже снабженные вирусом клетки самых разных форм и назначений, бешеными темпами их клепать, а вот на женский манер сохранять. Зачем, черт возьми, если с такой скоростью и эффективностью синтеза ничего не стоит создать заново нужную клеточную структуру? Это имело бы смысл для Грин, тело которой было почти что обычным в плане стабильности перепрошитого генокода. Штаммы лишь множились в ее теле, жили какой-то своей отдельной экосистемой. Вся разница между Элизабетой обычной женщиной, если исключить пропитку светом, заключалась в отключенном механизме старения и нервной системе. Уж она-то изменения колоссальные претерпела. Существо, не имеющее челночного типа сердечную мышцу и костей, прочных как авиационная сталь, могло бы обойтись и без радикальной зачистки органов репродукции. Наверное, учитывая уникальную ЦНС Грин, ее психические способности по части организации сети, вытекающие из этого контроль вирусной массы и порождение вируса, подобно тому, как материнская плата объединяет все железо ради задач, выставляемых пользователем. Ну, Алекс склонялся к версии, что для исходника матери нужна какая-то уникальная, врожденная архитектура нервной системы. Те параметры, что задаются не одними только генами, но и формообразованием. Пария наверняка являлся лишь побочным продуктом, представлял собой неучтенный фактор. То, что Алексу удалось на пределе возможностей, но завалить таки совершенную форму жизни было лучшим доказательством оспоримости этого титула, значит, и нежизнеспособности формы парии по сравнению с массовым производством развитых. Но Мерсеру один черт нужно было проверить все, что причиталось этой теме. Мало ли, построишь новый мир без оглядки на фактор диморфизма, а потом все женщины развитые взорвутся, мгновенно выведя из своих утроб по армии клонов Грин каждая. Юмор-то юмором, да только все это было областью биологических наук, никем еще не изведанной до Александра Мерсера, вот и приходилось абсолютно каждую деталь прорабатывать. Стерилизация завершена, наблюдаю восстановление хромосомы, пробормотал находящийся в трансе Фостер. Отклика по-прежнему нет, стандартная реакция. Репродуктивная система неизбежно будет перестроена, сейчас процесс запущен. Подтверждаю, откликнулся Алекс. Y – это несчастная последовательность, что передается исключительно по мужской линии, которой многие исследователи предрекали полное исчезновение, тоже восстанавливало спящие сектора при обращении в развитого. Гены полового различия, опробованные вирусом, блокировали возможность сохранения половых клеток, но если у мужчин Y сразу запускала программу консервации производства и его модернизацию, то 10. На нее вирус не обращал внимания, выполнял программу чисто в силу гаплоидного набора яйцеклеток, лишь после зачистки яичников черный свет этот непримиримый перфекционист начинал преобразовывать женские половые органы. К слову, вполне стандартными мужскими методами, создавая из них сумки ферментов и вторичные железы. В случае мужчин был повинен генетический признак, в женском – опосредованный фактор. Чем-то это Мерсеру напоминало его собственные взаимоотношения с Грин. Зевс убеждал плоть нарушить эволюционные доктрины через написание программ, через небывалые начальные условия. Элизабет же, напротив, через форму выковывала содержание, создавая живые организмы с нуля столь же легко, как Алекс менял свое оперение по кальке-визуалу. Еще один аргумент в пользу того, что не генетический пол должен был определять вакантность разумного для материнства, но анатомия. Лоуренсу так и вовсе игнорирование хромосомы навеивало мысли о зомби, функционирование которых большую часть времени определялось не генами, а влиянием окружающей среды и психическим пространством. Уловив другой оттенок его мыслей, Алекс страдальчески прикрыл глаза. «Фостер, только не говорите мне, что взаправду верите, будто женщина годна лишь в качестве биологического резервуара для производства подобных себе». «Ну как можно, сэр?» – воскликнул ученый, забирая у все еще коматозной Хэнсин образец гемма-суррогата и похлопывая ее по плечу. «Еще у них весьма недурно получается удовлетворять мои особые потребности. Ходоки, конечно, для экосистемы важны, послушные они опять же, но с ними развлекаться неловко как-то выходит. Глаз не радуют», — отмахнулся Фостер. «Вот слабый пол, другое дело, даром что являются все тем же ходячим чаном для выведения всякой дряни. И программировать на отчаянное сопротивление даже нет нужды, все встроено от природы». Мерсер чертыхнулся, отчего-то вспомнив беременных зомби из памяти однорукого Пита. Нулевая вспышка не пощадила постоялец клиники над лабораторией, обратив их в стандартные блуждающие точки нейросети. Другой гормональный фон, измененное состояние организма в целом, но вирусу было по боку. Ходоки из барышень получились самые обычные. С обретением матери Свету не было нужды снова пробовать себя на экспериментальном поприще. Плод у каждой женщины был мертв и тихо разлагался, для нерожденных-то детей опухоли в брюшине матери были не частью жизнеобеспечения, но летальными. Можно ли было сказать, что влияние на репродуктивную систему по пути формы приближало развитых к ходокам, в отличие от носителей Y-хромосомы, которую традиционно получает 50% населения? Скорее нет, чем да. У зомби перепрошивка репродукции является как следствием, так и назначением. Все второстепенные системы превращаются в пастбища для штаммов. Но недооценивать эту аналогию и вообще списывать зомбификацию со счетов нельзя. В конце концов, иры, несмотря на свой неестественный неприродный вид, являлись цельными организмами света базисом экосистемы. Нужны будут дополнительные опыты в этом направлении, подумал Мерсер, когда окончательный мониторинг не выявил у Амелии чего-то помимо развитости в пределах нормы. Маймонит-центр, когда запустим приготовление в Фултоне, подойдет. Сверив свои личные переживания с данными, которые выдавал Фостер, Алекс проворчал: неужели у каждого в нашей дружной компании в межполовых отношениях какие-то безумные заскоки есть? Не дав Фостеру вставиться, Алекс поднял руку. Ладно, не имеет значения. Галлахера я уже просветил по этой части. Если вздумаете свое мнение поменять, то и по этому поводу к нему обращайтесь. Мерсер снял блок с высшей нервной деятельности подопытной, так что она должна была вот-вот пробудиться. Алекс блокировал не через подчинение одного другому, а через ту же психическую эмпатию развитых, что была способна работать в обе стороны. Будь Амелия изначально развитой, она могла бы блокировать ту ментальную картину, что Мерсер загружал в ее каналы восприятия, пользуясь неразберихой от радиации. Делать из людей нового образца послушных рабов, Алекс в такой совершенно непродуктивной, требующей безумного количества личных усилий системе не нуждался уж точно. Будь свет таковым, мужчина вовсе пробовать бы не стал. Как и всегда, мир будет преобразован желающими этих перемен и способными на трудовой подвиг, а не поддавшейся речевкам тупой массой вроде тех же нацистов. Остальные распробуют и подтянутся, создав что-то свое, подходящее только им. Беззвучно шевельнув губами, Алекс повторил, испытывая удовлетворение от собственных мыслей: «Да, к нему обращайтесь. Я вам не нянька». «Естественно, сэр», — охотно кивнул Фостер. Алекс между тем вытянул свою ментальную прошивку из тела развитой, пробормотав: «Вот так, возвращайтесь ко мне», затем и шунт интестинум убрал, с чавканьем высвободив их из разрезов и физиологического отверстия. Сложив руки на груди, Мерсер принялся ждать. Процесс развития затянулся, но порожденный радиацией хаос в молекулярном и оказался залатан. Со временем количество переросло в качество, как и всегда. Повреждения исходной личности не наблюдалось. Поднявшие бунт, стесненные черепной коробкой клетки были утихомирены, перепрошиты и пущены в дело на других секторах. Белый свет отработал на совесть. Кювье дистанционно перешел в тело реципиента и вернулся обратно невредимым, завершив процесс. Масса из резерва Алекса также работала, генерировалась сразу в подопытной, без необходимости физического контакта. Становление светочем, зарей обновленного человечества, будущего без нежеланных войн, страдания и болезней было доступно каждому, теперь Мерсер окончательно убедился в этом. И для Алекса Мерсера это будущее тоже наступит. Отринув нужды и бессмысленную вражду, теперь всегда найдутся те, с которыми он сможет разделить будущее свершения, обрести новые силы и знания. Остальные пускай живут так, как им того захочется. Мда, странное это было, наверное, хобби рассуждать, как должно быть непременно обустроено житие людей нового мира, не собираясь от них этого образа жизни требовать. Но Мерсер не считал такое времяпровождение бесполезным. Пересматривая и обновляя выкладки, он получал в свое распоряжение новые идеи, новые тезисы, которые следовало проверить как на актуальность, так и безопасность для человеческого социума в виде цельной конструкции, а не его отдельных сторон вроде востребованности множества профессий. Тех, что Мерсер вспоминал во времена своего путешествия, например, и многих других ремесел, связывающих общество воедино своей потребностью в оказании услуг друг в другу. Так, Алекс решил после оценки приватности разума Хэнсин, что следовало поговорить с Сабриной. У него появилась пара-тройка мыслей по поводу ее модификации реверса, этой обратной связи между развитыми. Словно прочтя закрытую мысль начальства, Фостер, перебирающий в пальцах собственное щупальце, задумчиво спросил: «Сэр, послушайте, а химеры вообще понимают вашу речь?» «Разумеется, нет», — Алекс покосился на него удивленно. Затем вновь окинул взглядом Хэнсин, наблюдая, как с шипением закрываются разрезы и мерцают под кожей волокна новой мускулатуры. «Это была исключительно моя прихоть». Во фразе имелось не больше смысла, чем в пассах руками ради иных вещей, управляемых силой мысли, описал Алекс круг в воздухе указательным пальцем. «Говорить с химерой вне системы все равно, что говорить с нервами в собственной ноге. Невозможно полноценно перевести на наш язык сообщения, которые они отправляют мне в мозг. Логическим ядрам их отправляют, а те уже, это вам не окно с чатом поддержки, химеры думают вероятностями и законами физики. Я учусь думать на этом языке тоже. Как удается?» — поинтересовался Фостер. «Удается неплохо, смею вас заверить», — пожал плечами Алекс. «Думаю, по местной классификации уже иду за продвинутого пользователя. Во времена первой вспышки я работал больше интуитивно, но теперь, когда я изучил иерархию этой дикой стаи, ее повадки, образ жизни, строение системы, зараженные слушаются меня так, словно я с рождения был носителем их языка интонации», — обозначил последнее слово Алекс, подчеркивая, что закладываемый в него смысл был не самым подходящим. «ГМ», — в каком-то неловком жесте Лоуренс почесал затылок, потом подошел к считывающей аппаратуре и оторвал ленту показаний, вложил ее в личное дело подопытной. «Больше как-то по старинке предпочитаю работать. Интестинум можно для дела поинтереснее приспособить, да, хотя быть самому себе походной лабораторией – великая инновация, нельзя не согласиться. Наверное, только с введением в нашу жизнь электричества и можно сравнить, если брать совсем, что электрификации-то причиталось». Мерсер уже не слушал своего подчиненного. Он целиком погрузился в биение разумности, что исходило от новенького двойного ядра Хэнсин, этого базиса личности, приобщения к мощностям роевого интеллекта системы. Амелия переживала то же, что и Мерсер во время своего перерождения, сидя в грязном тупичке среди мусорных баков, как опустившийся бродяга. Нецепенение и, в которое Алекс впадал зимой в Канаде, дабы сберечь целостность своего рассудка, пока над ней властвовал сон разума, две уже собственные химеры развитой работали вовсю. Вторичная перестройка, проверка целостности, окончательная синхронизация прошивки с руководящей личностью и, наконец, запуск маскировочных протоколов. Налившиеся силой мускулы Хэнсин обтягивала уже не бледная, похожая на пергамент кожа, а вполне здоровая, пышущая молодостью и красотой, будто только что из спа. Исчезли острые черты, которые придала девушке болезнь, сгладилась худоба, превратив фигуру в привлекательно стройную. Еще несколько секунд, и длинные волосы не спадали на плечи Хэнсин, ухоженные, без малейшего намека на краску. Обнаженное тело в сполохе алого цвета и фигурных изгибов с цаби было укрыто платьем с коротким подолом и треугольной каймой. Не иначе, оно было из числа собственных моделей Амелии. Химеры создали первичный маскировочный образ, воссоздали оболочку, самую близкую носителю на тот момент, как в памяти свет поначалу отыскивал самые близкие к искомым паттерны. И если Сабрина умудрялась сочетать простоту, черты практичности с вызывающе строгим набором одежды, то в облике мисс Хэнсин все было нацелено на роскошь, подчеркнутую любым доступным средством, но не превращенную в безвкусное нагромождение. Что тут говорить, контраст между восстановленной Хэнсиной бледной тенью, в которую англичанку обратил рак, был ошеломительным. Фостер среагировал соответствующе. «Доктор Мерсер, да она шикарна!» — воскликнул ученый, недобрым взглядом пожирая, не буквально, объект эксперимента, едва ли не потирая руки. «Великолепное пополнение для вашей коллекции!» Алекс прекратил слушать психический отклик Хэнсин и теперь просто смотрел, улыбаясь, на ее лицо, одно из самых красивых и утонченных женских лиц, какие он когда-либо видел. На нем читалось лишь умиротворение. Теперь совсем не похожие на то мертвецкое спокойствие умирающей, превращающее лицо в маску, будто вырезанную из гранита. Ухоженные ресницы Амелии вздрогнули, когда глазные яблоки под ее веками беспокойно заметались. Но вот, наконец, резкий, шумный вдох заставил девушку выгнуться на лабораторном столе дугой, и она открыла глаза. Тело ее тут же расслабилось, взбугрившееся было химерическим плетением руки направились к голове. Хэнсин подержала ладони перед лицом, словно впервые видя их, или же вспоминая, какими ее руки были до того, как рак превратил их в пучки обтянутых кожей суставов. Амелия медленно сняла со своего лба датчики и повернула голову к Алексу. Личность, вне сомнения, была установлена на новое ядро в оригинальном виде, внезапно подумалось Алексу. Но что-то изменилось. Что сделает она теперь, имея доступ к нашей инфосреде? Кинется ли в слезах благодарить того, кто спас ей жизнь? Хотелось бы такой реакции избежать. Прогноз, пожалуйста, не подведи меня и на этот раз. Хэнсин привстала на руках, опустила на холодный кафель ноги в дизайнерских сапожках. Наклонив голову, она сплюнула в ладонь сгусток крови, старой, обычной, что выступила из-за вошедшего в легкое щупальце Мерсера. Улыбнулась этой исполненной странного веселья, чуть безумной от радиационного фона улыбкой. Думала, это будет нечто худшее. Тихо пробормотала она, тут же зашедшись кашлем, отхаркивая в сторону гемосуррогат. За неуловимую долю секунды отработанная плазма с рад-частицами, что складировалась в бывший желудок, меняла свой цвет, расплывалась на кафеле естественными кровавыми пятнами. Мерсер не мог слышать мысли Хэнсин, которая закрыла створки своего разума сразу после пробуждения, но ему показалось, будто она не имела в виду вторжение в ее репродуктивную систему. Было похоже, будто Амелия отзывалась о самой процедуре перековки в развитого, не самой приятной, но и не сводящей болью оригинальное сознание с ума, как раздел. Пока вы не украдете достаточно чужих осколков и не прогуляетесь на ту сторону, вы не будете иметь представления о худшем, Амелия, усмехнулся Мерсер. Свой опыт пребывания квантовой компонентой в Элизиуме он никому из развитых не описывал. Все одно это были непроверенные данные, к тому же, почти никто из его сообщников пока не занимался ассимиляцией чужих сознаний. Грязная работа по-прежнему была уделом Зевса, публичной фигуры, на которую так легко повесить все исчезновения без вести и внезапные жертвы в красной зоне. «Вы это про что, доктор?» – не понял Лоуренс. «Чем моя кровь, обернувшаяся кончой, откашлившись, наконец завершила свою фразу Амелия?» – задумался было Фостер. Потом глаза его расширились. «Да вашу ж мать, не хочу об этом думать. Я не хотел знать, на что это похоже, ну зачем вы?» «Что ж, почти угадал», — с философским оттенком мысли заметил Мерсер. Открыто в подобном нелицеприятном ключе о гемосуррогате Хэнсин выразилась среди развитых первой. Остальным либо не приходило в голову, либо они не видели в белесом цвете и консистенции сколь-нибудь беспокоящего фактора. Для многих куда более важным виделись их новые возможности и способности, чем то, как способности эти отражаются на организме. Бенхерст тот и вовсе лишь заметил, что в бескислородной среде развитой, пробитой фугасом, сумеет либо закосплеить Бишопа, либо финальную сцену охотников за привидениями. Наверное, вызванная излучением развязность была повинна в том, на что Амелия решила первым делом обратить внимание. Мерсер с интересом смотрел на девушку. Линия поведения на тот момент могла плавать в слишком уж широких рамках. Хорошо поставленным голосом она произнесла, хотя рука, которой Амелия опиралась о стол, немного дрожала, а ее новые глаза раз в 10 секунд проводили расфокусировку. «Благодарю вас, доктор», — Хэнсин наклонила голову, продолжая смотреть Алексу в лицо, «за великолепно проделанную работу. Я ваша, как там ее, должница, да, точно».